6. Стоило непобедимому разуму полностью перейти в варп, и поле Геллера защитило его от водоворота энергии, а темные ангелы начали наступление. Как и предполагала леди Фиана, нефилы лишились силы, которую получали из своего мира, и сделались уязвимыми для оружия космодесантников. Вновь восстановленные в своем статусе библиарии участвовали в зачистке, а лев возглавлял ее. Боевую боржу прочесали, уцелевших врагов выгнали из укромных мест и пристрелили. 2 дня продолжалась эта экзекуция, коридоры и орудийная палуба, отсек двигателей и обеденные залы. Спальни и помещения для тренировок оглашались ревом болтеров и боевым кличем первого легиона, который вершил свою месть. Почти 300 темных ангелов пали во время сражения, многие из них первые часы штурма. Еще вдвое больше погибло слуг легиона и членов экипажа корабля. Апотекарион был переполнен выжившими легионерами. Многие из них страдали от ужасных, уродливых ран, которые противоестественно сильно гноились или продолжали покрываться волдырями и кровоточить, несмотря на усилия апотекария. Среди находившихся на излечении была Эфиана, которая еле-еле выжила после удара, нанесенного энергией ее же собственного третьего глаза. Женщина на койке походила на иссохшую старуху, и хотя тело оставалось неповрежденным, разум расстроился после психической атаки, которую каприза ради устроила нефила. Несмотря на это, Фиана и ее коллеги делали все возможное, чтобы помочь легионерам. Отделенные от варпа полем Геллера, нефилы стали заметными для навигаторов, которые сопровождали каждый отряд темных ангелов. Эти отряды сеяли смерть и находили свои цели даже в самых темных и укромных уголках. Помимо прочего, навигаторам пришлось вести непобедимый разум к Пердитусу, добиваясь максимальной скорости, так как на этом настаивал примат. Спустя 8 дней навигаторы наконец объявили, что корабль находится в непосредственной близости от системы Пердитус. Леди Фиана уже в достаточной мере оправилась после испытания, сумела занять свое место и управляла кораблем, следуя обычному распорядку. Как только непобедимый разум достиг цели, но еще до перехода в обычный космос, она попросила аудиенции у льва. Как и прежде, лев принял ее в тронном зале, в присутствии Стения и Корсвейна. Сенешаль не раз посещал Фиану в Апотекарионе. Они виделись, но обсудить случившееся не получалось. На этот раз момент снова выдался неподходящий. Переход в материальное пространство откладывался, и это явно раздражало примарха. «Происходит что-то неправильное, прославленный примарх», — объяснила Фиана, подчиняясь льву, который приказал назвать причину сомнений. Женщине приходилось опираться на трость, сделанную технодесантником из длинной гофрированной трубки. Навершием служил черный как смоль камень. Наконечник старательно вырезали из куска материала, который обычно использовался в сочленениях силовой брони. Говорила Фиана хриплым шепотом, тяжелые вздохи перерывали ее речь. «По наблюдениям и расчетам мы достигли Пердитуса, но за последние 3 часа нам не удалось обнаружить ни одного варп-маяка, который подтвердил бы это однозначно». «Бури», — предположил Корсвейн. «Напротив. Варп тут невероятно спокоен, что и вызывает тревогу. Никакого движения, потоки как будто затихают и сходят на нет. Думаю, этот негативный эффект мешает сигналам маяка». «Тут нет никакой тайны», — сказал лев, и возбужденное выражение на его лице смягчилось. «Мы наблюдали то же самое, когда впервые явились сюда. Это феномен звезды. Механикум уверили меня, что он является побочным эффектом их работы на Пердитусе. Значит, мы на месте. Капитан Стений, примите меры, чтобы как можно скорее осуществить переход. Нечто в самом варпе является причиной этой странности, прославленный примарх», — настойчиво повторила Фиана, с трудом делая шаг в сторону льва. «И я, и другие навигаторы, мы все ощущаем, что оно здесь есть. За этим спокойствием кроется подводное течение. Ваши наблюдения приняты во внимание, леди Фиана». Примарх встал, дав тем самым понять, что беседа окончена. «Пожалуйста, впредь по этому вопросу обращайтесь к капитану Стении». Фиана в душе посетовала на столь небрежно данную ей отставку. Навигатор не могла подавить беспокойство, вызванное зловещим открытием, хотя и понимала, что больше не может обсуждать этот вопрос с примархом. Тот уже перенес свое внимание на Корсвейна. Фиана покорно склонила голову, решив, что тайна все равно в скором времени раскроется. После того, как непобедимый разум ворвался в материальное пространство и вышел на связь, оказалось, что некоторые корабли темных ангелов уже находятся в системе Пердитус, хотя другие суда, числом около дюжины, до сих пор прокладывали путь через Вар. Движение флота в Вар-пространстве всегда было делом нелегким, а теперь еще и штормы создавали дополнительные проблемы. В основном по этой причине темные ангелы никак не могли вступить в решающий бой с повелителями ночи в Трамасе. Пока суда готовились противостоять противнику и собирались в достаточном количестве в какой-нибудь системе, неуловимые враги успевали уйти от прямого столкновения. Лев взвесил оба варианта – продолжать дожидаться оставшихся кораблей флотилии или начать наступление на станцию Механикум, расположенную на планете Пердитус Ультима. Примарх предполагал, что Железные Руки и Гвардия Смерти уже осведомлены о его прибытии, и не видел причины медлить, поэтому на полной скорости повел 5 своих кораблей вглубь системы. Оставив без внимания непригодные для жизни газовые гиганты на краю системы, темные ангелы сняли показания с датчиков наблюдения и обнаружили, что 2 флота выполняют затяжное маневрирование вокруг Пердитус Ультимы, планеты, ближайшей к звезде и находящейся на самом краю пригодной для обитания зоны. Идентификационные коды и сигналы внутренней связи указывали на то, что суда принадлежат легионам Железных Рук и Гвардии Смерти. Каждая флотилия состояла не более чем из полудюжины судов, и даже объединившись, эти корабли не могли противостоять мощи, появившихся в системе темных ангелов. Оба флота на вызовы не отвечали. Ни с ними, ни с наземной станцией на Ультиме связь установить не удалось. До цели оставалось 5 дней пути, когда в момент пересечения орбиты Пердитус Секундус воины Первого Легиона оказались на достаточно близком расстоянии от Пердитус Ультимы и сумели обнаружить развернутые на ней силы. Судя по данным радиоперехвата, стороны находились в патовой ситуации не только в космосе, но и на планете. Корабли Железных Рук и Гвардии Смерти, словно в танце, кружились на высокой орбите. Каждый пытался занять подходящую позицию и поддержать наступление собственных войск. Враждующие стороны не могли получить преимущество без решающего космического сражения, которое могло закончиться в том числе и разгромом. В результате они вошли в клинч, и никто не хотел рисковать поражением ради победы. Созвав совет капитанов, Лев определил план действий для темных ангелов. «Мы расположим наш флот между кораблями Железных Рук и Гвардии Смерти, а потом потребуем прекратить военные действия», — объявил примарх офицерам, собравшимся в тронном зале на борту непобедимого разума. «Раз ни одна из сторон не хочет рисковать схваткой, едва ли они сильно захотят получить нового врага». «Опасный план, монсеньор», — заявил капитан Масурбаил, который командовал фрегатом «Интервенция». «Мы лишь окажемся в рискованном положении, и что с того?» О факте нашего прибытия и о нашей численности уже знают и те, и другие, так что ни к чему подвергать себя опасности прямой атаки. «Проявление воли и угроза», — ответил Леп, холодно усмехнувшись. «Наши намерения и наша решимость должны быть кристально ясными с самого начала, чтобы противники не вообразили, будто наши требования беспочвены. Пердитус теперь под эгидой темных ангелов, и чем скорее мы сделаем этот факт явным, тем быстрее завершим свои дела здесь и сможем продолжить операцию против Повелителей Ночи». «А Гвардия Смерти, монсеньор?» – спросил Корсвейн. «Почему бы нам их попросту не атаковать с помощью Железных Рук? Всем известно, что Гвардия Смерти присоединилась к Хорусу с первых же дней мятежа. Пока мы не уверены ни в чьей лояльности. Механикум это тоже касается. Поэтому не стоит ждать помощи ни от кого. После того, как Мануса убили на Истване, Железные Руки остались без лидера. Кто знает, кому теперь они на самом деле хранят верность. К тому же стало известно, что некоторые легионы перешли на сторону Хоруса не в полном составе. Отряды и корабли рассеялись по галактике. Да и варп-шторма привели к изоляции многих секторов. Так что, братец, о данной ситуации не стоит судить столь поспешно. Может оказаться, что в Пердитусе лояльна Гвардия Смерти, а Железные Руки поднялись против власти Императора. Корсвейн с поклоном принял мудрость примарха. Тем временем слово взял капитан Стений. «Желаете ли вы, монсеньор, разместить войска на Пердитус Ультима? Должны ли мы прорваться на низкую орбиту сквозь оцепление Железных Рук и Гвардии Смерти?» «Именно таково мое намерение, капитан Стений», — ответил Лев. «Непобедимый разум возглавит прорыв к Пердитус Ультиме, пройдя сквозь передовые части 2 вражеских флотов. Мы должны предупредить их по радиосвязи, что на любые враждебные действия будем реагировать немедленно, решительно и ударим превосходящими силами. Я проинструктирую наш флот, как только мы закончим совещание. Еще вопросы есть? В интонации Льва сквозил намек на то, что дебаты уже закончены, и собравшиеся капитаны преклонили колени в знак того, что подчиняются приказу примарха. Они удалились, но Корсвейн задержался в зале для аудиенции, желая поговорить с повелителем наедине. Лев взмахом руки разрешил ему высказать свое мнение. «Вполне возможно, что ваши слова верны, монсеньор, но остается вероятность, что в этой ситуации железные руки верны Терри, а гвардия смерти присягнула Хорусу», — сказал Синишаль. «Мы должны подготовить наше продвижение таким образом, чтобы защититься от атак гвардии смерти». «Как скажешь, братец, тем не менее, не будь так уж уверен в лояльности железных рук. Мы живем в сложное время, и не так просто отличить тех, кто сражается на нашей стороне, от тех, кто сражается против нас. Враждебность по отношению к Хорусу не гарантирует верности императору. Существуют и иные силы, которые реализуют право на господство в своих владениях». «Я не понимаю, монсеньор», — признался Корсвейн. «Кому еще можно присягнуть, кроме Хоруса и императора?» «А кому служишь ты?» — ответил Лев вопросом на вопрос. «Терри, монсеньор, и делу императора», — мгновенно отозвался Корсвейн, вытянувшись, словно подсудимый на допросе. «А как же твоя клятва мне, маленький брат?» Голос Льва звучал тихо и задумчиво. «Разве ты не лоялен к темным ангелам?» «Конечно, лоялен, монсеньор». Корсвейна ошеломило предположение, что он мог бы считать иначе. «Есть и другие силы, для которых на первом месте их примарх легион», — объяснил Лев. «Если бы я велел тебе отказаться от любых попыток защитить Терру, что ты ответил бы?» «Пожалуйста, не шутите так, монсеньор», — Корсвейн покачал головой. «Мы не можем позволить Хорусу победить в этой войне». «А кто тут говорит о Хорусе?» — уточнил примарх. Он закрыл глаза и несколько мгновений тер лоб, а затем оглядел Корсвейна, оценивая его. «Это не твоя проблема, братец. Подготовь силы к нападению, а главное бремя пусть останется на моих плечах». Устроившись возле бронированных окон главной цитадели станции Магеликс, капитан Ласка Медоа непрерывно следил за комплексом механику. Его внимание было направлено на юг и на восток, в сторону 7, 8 и 9 форпостов, захваченных гвардией смерти. За пределами низкой восьмиугольной конструкции находились зеркальные экраны, которые окружали по периметру весь объект и создавали микроклимат за счет восходящих тепловых потоков. Эти потоки позволяли, тем не менее, охлаждать Магеликс и поддерживать в нем температуру, если не сносную, то хотя бы пригодную для жизни. Плацдарм противника был закрыт не только вздымающимися горами Пердитус Ультимы, но и покровом плотного зеленоватого тумана, который простирался на тысячи километров. На высоте многих километров над уровнем равнины эта пелена искрилась под лучами солнца, которые отражались от золотисто-зеркального покрытия на камне. Слой вездесущего тумана искажал дистанцию. Несмотря на то, что отдельные сооружения находились в нескольких километрах, они выглядели крупнее и, казалось, располагались на расстоянии болтерного выстрела. Тепловое мерцание, исходившее от зеркальной стены, только усугубляло проблему. Все это мешало чувству перспективы и не помогало решению стоящей перед капитаном задачи – обнаружить врагов, если они проникнут внутрь приземистой крепости с намерением атаковать. Рядом с Медо стоял капитан Казалир Ларамех, командир 98-й роты. Оба офицера Легиона Железных Рук прибыли на Пердитус Ультиму около 40 дней назад и все это время носили полное боевое снаряжение. Теперь они сняли шлемы, поскольку искусственная атмосфера внутри Магеликса позволяла это сделать. Оба космодесантника выглядели практически одинаково. Коротко стриженные седые волосы, широкие лица и грубая кожа. Лишь две приметы позволяли различить их. Глаза Ларамеха были голубыми от природы, в то время как глаза Медоа представляли собой имплантированные серебристые линзы. Вставленный в трахею Медоа респиратор заменял нижнюю челюсть и горло и ритмично шипел в такт дыханию. При разговоре голос капитана раздавался из небольшого динамика, встроенного в правую скулу. Устройство превращало слова Медоа в напевный речитатив, который не вязался с механическим обликом космодесантника. «А ты уверен, что они направляются прямо на орбиту?» — спросил Медоа, когда Ларамех сообщил, что темные ангелы идут к Ультиме на полной скорости. «Да, железный отец», — отозвался Ларамех низким и грубым голосом. Каждое слово он произносил сквозь стиснутые зубы, едва шевеля губами. Медоа, которого соратники-капитаны избрали командиром экспедиции, был лишен возможности улыбаться, поэтому он и не улыбался, когда кто-нибудь использовал это древнее почтительное обращение, предмет его гордости. Курс и скорость у них соответствуют орбитальным, так что они окажутся на высокой орбите менее чем за 3 часа. Оболочку подавления связи они еще не пересекали? Прямой связи с темными ангелами пока нет. «А что с этими?» – спросил Медоа, указав через стекло окна на позиции гвардии смерти. «Что они делают?» «Враг, похоже, идет на перехват. С твоего разрешения я просигналю флоту, чтобы они начали контрманевр. Мы займемся кораблями гвардии смерти и прикроем прибывающих темных ангелов. У них во флотилии 2 боевые баржи, а такая орбитальная поддержка придется очень кстати». «Разрешаю», – подтвердил Медоа. «Сейчас мы получаем неожиданную возможность, Казалир. Сними с патрулирования и забери из гарнизона 9 из 10 отрядов. Пусть собираются в главном транспортном ангаре. Оттуда и начнем атаку». «Будет сделано, железный отец. С помощью темных ангелов мы выбьем гвардию смерти Спердитуса и обеспечим сохранность механизма Тухулсу». В течение следующего часа Медоа собирал силы, необходимые для контрнаступления. Отделения роты снимали с их позиций вокруг Магеликса и окружающего его скального плата, и переправляли по секретной подземной дороге. Дорога была проложена под поверхностью Пердитус Ультимы еще до приведения планеты к согласию имперским флотом. Железные руки выехали через главные ворота второй цитадели. Боевые танки «Хищник» и «Лендрейдеры» возглавляли удар. БТР и «Рено» и более крупные «Мастодонты» шли следом под прикрытием машин, оснащенных тяжелым вооружением. Почти мгновенно заградительный огонь 8-й цитадели пронзил сумрачную атмосферу Пердитуса. Ударили лазеры, сверкнули вспышки тяжелых орудий. Авангард колонны развернулся и выехал на защищенные позиции. Танки заняли станцию, окруженную разбросанными тут и там валунами. Их гусеницы кромсали скалы и плоские ферокритовые блоки, предназначенные для защиты системы очистки воздуха. Вскоре ответный огонь железных рук ударил в стены отдаленных башен, оставляя следы на ферокрите и отламывая массивные куски от обзорной площадки. Вслед за этим шквалом огня вперед продвинулась еще одна волна наступающих. Их «Рено» с задраенными люками, подрев моторов, на полной скорости мчались по каменистому грунту. Медоа находился на головном транспорте, подавая воинам пример. Более медленные и крупные мастодонты, каждый с 4 гусеницами, возвышались над лендрейдерами и двигались сквозь пыль и туман так быстро, как могли. Их тяжелые гусеницы прорезали колеи в прокаленной поверхности Пердитус Ультимы. Прежде чем железные руки добрались до 8-й цитадели, по ним ударили пушки 9-й. Медоа понимал, что от усиливающегося перекрестного огня атакующих надежнее всего защитит скорость. Стоило миновать 300-метровую полосу земли, интенсивно поливаемую этим огнем, и громада 8-й цитадели перекрыла бы соседним сооружением сектор обстрела. Пересекавшие зону поражения первыми получали преимущество. Артиллеристы не успевали прицелиться и поразить «Рено» Медоа. Однако транспорт сержанта Холтиза, шедший сзади на расстоянии 10 метров, попал под огонь лазерной пушки. Двигатель начал дымиться, разбитый «Рено» занесло. Воины в серебристо-черной броне посыпались на пыльный каменистый грунт. Уцелевшие БТРы мчались мимо них. Приказ Медоа был прост и ясен – ни в коем случае не останавливаться. Легионеры, которые на своих транспортах проносились мимо попавших в беду братьев, знали, что самый верный способ помочь оставшимся – это атаковать пушки на позициях гвардии смерти. Чтобы миновать смертельно опасную зону, потребовалось 15 секунд. И эти 15 секунд были самыми долгими в жизни Медоа. Он, скорчившись, сидел в заднем грузовом отсеке вместе с другими легионерами отряда, готовыми выскочить наружу, если их транспорт подобьют на ходу. По комсвязи прошло сообщение, что еще один «Рено» поврежден. Потом подбили 3-й, но к этому времени первые транспорты уже почти достигли вспомогательных ворот 8-й цитадели. До прохода оставалось всего 100 метров. 7 «Рено» и 3 «Лендрейдера» проникли за линию огня. В отдалении за ними двигались 8 «Мастодонтов». Каждый вез 40 воинов легиона железных рук, силовые щиты машин, поглощая удары автоматических и лазерных пушек, полыхали фиолетовым светом. «Рено», развернувшись, остановились так, что оказались ниже прицела пушек. Отряд под командованием капитана Тагерига спешно выгрузился и устремился к стене цитадели. Легионеры несли с собой генератор поля. С самого своего прибытия на Пердитус Медоа курировал создание этого устройства при содействии союзников механикум. Всего за несколько секунд платформа на четырех подпорках оказалась собранной. Генератор поля установили на нее. Основной объем корпуса машины занимал параболоидный концентратор энергии, в центре которого находились тысячи катушек индуктивности, предназначенных для передачи силового поля. Медоа присоединился к своим воинам. Он еще раз отрегулировал машину, которую сам кропотливо собрал и подготовил, использовав старые туннельные передачи и другие фрагменты варп-техники, оставленные прежними жителями Пердитуса. Они, к сильному удивлению Медоа, применяли энергию варпа так же свободно, как Империум применял плазму и электричество. Медоа потянул за рычаг активации и отступил на шаг. Раздался треск заработавшего электромагнитного привода. Устройство осталось непроверенным, не хватило времени, машину планировали использовать лишь через несколько дней для тайной атаки на девятую цитадель. Но Медоа знал, что теоретически она должна заработать. Невнятно пробормотав старую медузскую поговорку, он выждал, пока конденсаторы полностью зарядятся, а потом включил катушки индуктивности. Силовое поле ожило, оно походило на конус переливающейся энергии. Все, что оказалось в пределах этого поля, исчезло, включая окружность стен восьмой цитадели, хотя в толщину они достигали 3 метров. Спустя секунды Медоа отключил машину и шагнул в только что проделанную брешь. Его отряд следовал за ним по пятам. Комнаты внутри цитадели под воздействием силового поля исчезли. То же самое произошло с перекрытиями и внутренними стенами цитадели в радиусе 20 метров. Взгляду открылись настил верхнего уровня и нижний цокольный этаж. Аккуратно рассеченные кабели искрили, из труб, предназначенных для рециркуляции воздуха и теперь перерезанных, вырывался грязный пар. Темноту нарушал свет фонарей, прикрепленных к броне. Железные руки двинулись вперед, держа оружие наготове. Что значит восьмая цитадель разрушена? Калос Тифон, первый капитан легиона гвардии смерти, командир хранителей могил и так находился в плохом настроении. А известие о победе железных рук тем более его не порадовало. «У них генератор силового поля, командующий», — отозвался его помощник, капитан Вайерс, и поневоле отступил на шаг, когда его начальник обернулся. Из-за Тифона, который носил массивную броню терминатора, в командном пункте 7-й цитадели почти не оставалось места. Голос Вайерса был низким и смешивался с нечленораздельным шипением. Говорить мешала уродливая гноящаяся рана справа на челюсти. Сарин чересчур увлекся защитой ворот, вот по нему и ударили с фланга, проломив стену. «Почему именно сейчас?» — не унимался Тифон. Он раздраженно мотнул головой, собранные в пучок темные волосы хлестнули, будто конский хвост. «Они связались с темными ангелами. Это невозможно, командующий. Подавляющее поле Терминус Эст все еще работает. Ни одно сообщение с поверхности планеты не дойдет до высокой орбиты. Но темные ангелы все-таки держат курс прямо на Пердитус Ультиму». Вайес кивнул, его болезненные черты исказила мрачная гримаса. «Да, они выйдут на орбиту самое большее через 2 часа, командующий. Тогда в запасе не более 2 часов, чтобы наказать нашего слабоумного врага за его безрассудную храбрость. Противнику следовало бы дождаться гарантированного превосходства на орбите. Свяжитесь с флотом, прикажите подольше избегать столкновения. Пока темные ангелы будут взвешивать возможности, мы выиграем еще 1 час. Вы планируете атаку, командующий? Да, и прямо сейчас. Отец что, твои глаза вынул? Тифон ударил кулаком в плечо Вайеса, заставив того потерять равновесие и врезаться в гласитовую поверхность купола, который заменял помещению и стены и потолок. От пораженного коррозией доспеха Вайерса отделились и поднялись в воздух мелкие частицы ржавчины. «Пока у нас есть шанс, мы должны освободить Тухулху. От нашего успеха многое зависит. Передай Грузулу, пусть атакует со стороны девятой цитадели. Мы заманим врага в ловушку, он попадет в клещи, а мы продвинемся в сторону главного комплекса». «За отца!» — воскликнул Вайерс, склонив голову. «Хранители могил не проигрывают». Подземный ход 5-метровый в высоту и вдвое более широкий освещался узкими, пыльными и желтоватыми световыми полосами на полу и на потолке. Ржавые рельсы древней железной дороги пролегали вдоль туннелей и посадочных платформ. В обычное время место было довольно мрачным, но железные руки и гвардия смерти, появившись, озарили его красочным фейерверком. Эхо болтерной стрельбы отражалось от стен 500-метрового перегона. Снаряды с грохотом извергались в обе стороны, в ярких вспышках перекрестного огня. Время от времени в проломе раздавался визгливый звук, и вспыхивала миниатюрная звезда плазменного выстрела, или след ракеты красным полыханием разгонял мрак. Взрывы ракетных снарядов расцветали, подобно огненным цветам, прямо посреди шеренги появляющихся 8-й цитадели терминаторов Гвардии Смерти. Командующий Тифон, который шел первым, рявкнул на своих легионеров, приказывая им двигаться вперед. Его, как и остальных воинов, защищала массивная модифицированная броня катафракта, окрашенная в белый цвет Гвардии Смерти. Закругленные пластины возвышались над макушкой его рыцарского шлема, сегменты керамита прикрывали плечи, грудь и упакованное в доспехи брюхо. Мощные наручи, наголенники обеспечивали защиту рук и ног. Поверх стыков брони свисала кольчуга из адамантия. К левому рукаву доспеха крепилась массивная и скорострельная автоматическая пушка. Ее двойной ствол осыпал легионеров железных рук градом снарядов, одновременно пережевывая ленту с боеприпасами, будто голодная собака кусок сухожилия. В правой руке Тифон держал жнеца смерти, нечестивый клинок, силовую косу. Это был символ положения самого Тифона и к тому же уменьшенная копия оружия примарха Мартариона. Силовое поле клинка озаряло желтоватым светом белую броню окружающих командира терминаторов. Авангард из 20 воинов поддерживали тяжело вооруженные терминаторы. Они вели ураганный ракетный огонь поверх голов боевых братьев. Взрывы швыряли в воздух вражеских легионеров в серебристо-черной броне, одновременно сдирая пластитовую облицовку со стен туннеля. В ответ ревели скорострельные болтеры. Но невредимые хранители могил продолжали идти под яростным огнем противника. Железные руки, которые не могли на равных сражаться с тяжеловооруженными и закованными в мощную броню врагами, отступали. Впрочем, сами хранители могил продвигались медленно. 20 минут назад Грузул передал, что уже добрался до 8-й цитадели, и все-таки Тифону оставалось миновать две развязки, чтобы пробиться к нижней бреши в стене. В любую минуту Вайас мог сообщить о появлении на орбите темных ангелов. Но пока что этого не произошло, и командующий был полон решимости продолжать атаку. Передовые отряды хранителей могил находились всего в 50 метрах от позиции железных рук в конце перегона, когда в шлеме раздался щелчок и заработала связь. Вместо свистящего шепота Вайаса Тифон услышал низкий властный голос, который поневоле заставил его остановиться и замереть на месте. Воины Гвардии Смерти рядом с ним тоже замерли. Огонь железных рук на секунду утих. «Мир Пердитус Ультима находится под защитой Льва Эль Джонсона и Первого Легиона», — пророкотал голос. «Немедленно прекратите боевые действия и покиньте планету. Любое сопротивление мы подавим с применением максимальной силы. Пленных брать не станем. Тот, кто откажется выполнить эти требования, будет немедленно уничтожен». Словно освобождаясь от состояния гипнотического транса, Тифон неловко шагнул вперед и едва не потерял равновесие. Такое ощущение он испытывал лишь в присутствии Мартариона. Темные ангелы, очевидно, явились не одни, а с примархом. Тифон ощущал тревогу собственных воинов, которые пришли к тем же самым выводам. Атака, захлебнувшись, понемногу превратилась в отступление. Там, впереди, железные руки отходили со своих позиций, напуганные тем же самым властным голосом, который проник в сознание легионеров Гвардии Смерти. Звук этого голоса напоминал музыкальную фугу. Тифон стиснул зубы и тряхнул головой, пытаясь избавиться от эффекта, произведенного заявлением Льва. Очевидно, там было задействовано нечто такое, что не сводилось к врожденным способностям примарха отдавать приказы. Тифон открыл свой разум и впустил в него варп, чувствуя волны энергии, которые были отделены от материальной вселенной и одновременно являлись ее частью. Когда-то он был членом Библиариума и обладал немалой мощью. Позже сумеречные рейдеры стали Гвардией Смерти, и ненависть Мартариона к силам варпа положила конец исследованиям Тифона, касавшимся его собственной второй натуры. Тифон дал себе слово стать первым капитаном. Однако впоследствии, пользуясь поддержкой темных покровителей, он в очередной раз прибегал к той части своей силы, которую породил варп. Прежде Тифон не надеялся, что сумеет так хорошо познать Вселенную и ее таинственные пути. Именно эти способности позволили ему впервые вступить в контакт с отцом. Теперь же варп половина сущности Тифона позволяла ощутить тонкие взаимодействия энергии на поверхности Пердитус Ультимы. Видимо, лев в равной мере пренебрег решением Совета Никеи и вернул своим библиариям их неотъемлемые права. Владея этим знанием, Тифон слегка расширил радиус воздействия собственной воли в поисках возможности блокировать библиариев темных ангелов, которые тем временем стремились ослабить решимость противника. Тифон обладал навыками и доблестью, но ему приходилось противостоять воздействию сразу нескольких натренированных умов. Поэтому он обратился к той темной силе, что сопровождала его все последние годы. Он попросил отца о помощи и получил ее. Всплеск психической энергии с жужжанием пронизал его. Под сводом черепа словно закопошились тысячи крошечных насекомых. Тифон прикрыл своих хранителей могил пеленой тени, защищая их от атаки псайкеров темных ангелов. Почти сразу же воины прекратили отступление и обернулись к командиру, ожидая приказа. «Дурни!» – выругался он, ткнув жнецом в сторону железных рук, которые как раз пытались ретироваться. «Сейчас не время отступать, сейчас время нападать. Убейте их всех до единого!» В темном зале в недрах непобедимого разума, в окружении четырех своих псайкеров, неподвижно стоял лев. Он слушал их бормотание. Библиарии облачились в прежние церемониальные одежды синего цвета и спрятали лица в тени надвинутых капюшонов. Так было лучше, ибо обычным боевым братьям не следовало смотреть на библиариев. Всеобщее замешательство и слухи могли распространиться очень быстро, сделав любые разъяснения бессмысленными. Корсвейн стоял в стороне и заметно волновался, переминаясь с ноги на ногу. Броня при каждом движении поскрипывала. Лев проигнорировал душевное состояние своего синешаля. Избранный им путь был правильнее и чище прочих. Принуждение легионеров Гвардии Смерти и Железных Рук к переговорам без боя наилучшим образом послужило бы интересам темных ангелов. Корсвейн выпрямился. Лев почувствовал это движение и обратил свой взор на синешаля. «План не сработал, мансиньор», — заметил Корсвейн, который, казалось, испытывал от этого факта облегчение. «Судя по показаниям сенсоров, Железные Руки отходят, а Гвардия Смерти снова атакует. Железных Рук загонят обратно на главный объект. «Я предупреждал их», — прорычал лев. «Никто не поставит под сомнение мою власть. Должен ли я отправить сигнал капитану Стению, мансиньор?» «Да, действия Гвардии Смерти идут вразрез с моей волей, поэтому станция Магеликс будет уничтожена. Прикажи Стению выпустить торпеду».